Как и многие тифлопедагоги того времени, музыкальные способности слепых он считал прирожденными, а их музыкальное образование – наиболее приемлемым способом добывания средств для самообеспеченной жизни. Наконец, нужно особо отметить, что вслед за ГЮИ он придавал большое значение подготовке учителей из воспитанников института в течение 1,5–2 лет после получения ими образования. Причем подготовка учителей по системе ГЮИ привела к быстрому росту квалифицированных кадров, которые стали той средой, что обеспечило зарождение инициативы и проведение поначалу национальных, а потом и международных конгрессов учителей слепых. Именно на этих конгрессах ставились, обсуждались и решались основные проблемы обучения и просвещения слепых, их профессионально-трудовой специализации, улучшения условий их быта, правовой защиты и тому подобное. Матиус Паблазик, 1810–1888. Родился в состоятельной семье, получил университетское образование. В 1862 году был назначен директором Венского института слепых. Автор работ по тифлопедагогике, среди которых ведущее место занимает труд «Попечение о слепых с колыбели до могилы». Недаром Анна Адлер предлагала через Скрибицкого Александра Мариинскому попечительству перевести его на русский язык, однако получила отказ. По существу уже в названии книги он выдвинул требования о повседневной помощи слепым, как людям неполноценным. Движимый стремлением помочь в решении повседневных проблем их жизни, он затрачивал массу времени и энергии на организацию международных конгрессов учителей слепых, разрабатывал программы учебных предметов с тем, чтобы вывести обучение за пределы народной, то есть начальной школы, приблизить обучение к среднему образованию. Создает при Венском институте педагогические курсы учителей слепых, открывает дошкольное отделение для малышей и ремесленную мастерскую для старших воспитанников, чтобы повысить уровень музыкального воспитания и образования, устанавливает постоянную связь с оперным театром. Но по-настоящему широкую известность среди тифлопедагогов, теоретиков, учителей-практиков и учеников школ и институтов слепых обретает изобретение прибора прямого слева направо письма по Брайлю, так называемой линейки Паблазика. Этот прибор вызвал жаркие споры между его сторонниками и противниками. Матрицу шеститочия для зеркального справа налево письма по Брайлю он заменил матрицей с выпуклыми шеститочиями, а грифель с пуансоном на грифель с углублением, диаметр которого соответствовал толщине выпуклой точки. Пользование линейкой Паблазика, безусловно, ускоряло обучение системе Брайля. Но нарушение им законов брайлевского шеститочия, определяющих его строгие математические соотношения типа размеры точек по величине и форме, как и между точками, привело к тому, что точки на бумаге получались нечеткими и читались с трудом. Кроме того, исправлять переколы при письме оказалось невозможно. Словом, линейка Паблазика в практике обучения надолго не задержалась. Александр Мель, 1851–1919. Как директор Венского института слепых, а этому институту вообще везло на директоров, обрел широчайшую известность благодаря созданию двух трудов по тифлопедагогике, всколыхнувшись и теоретиков, и практиков просвещения слепых. Под его редакцией и при его участии вышел в свет сборник статей «Воспитание и обучение слепых детей», написанных учителями Венского института по всем разделам учебно-воспитательного процесса. Обретя опыт на местном уровне, Мель обратился ко всем тифлопедагогам мира с предложением написать статьи для энциклопедического словаря по воспитанию и обучению слепых детей. Этот труд объемом 890 страниц под его общей редакцией был издан в Вене в 1900 году. Присланные статьи он распределил по таким разделам. Первое. развитие системы воспитания и обучения слепых детей в разных странах. Второе. Характеристика учреждений для слепых. Третье. Методы воспитания и обучения. Четвертое. Учебные пособия, шрифты и приборы для письма.